Трава здесь была плотно примята к земле, словно ее прикатали, и уже не распрямлялась. В некоторых местах поблескивала черная жирная почва и желтели вырванные корни. «Стой!» — крикнул Андрей старику. «Погоди!» Тот будто не слышал, упрямо тащился вперед. Андрей догнал его. На изодранном куске парусины с веревкой, подвязанной будто к санкам, лежала груда костей и черепов. Кости сползали, вываливались в дыры, но все-таки тащились на сухожилиях, постукивая, как бамбуковые занавеси. — Что ты делаешь, старик? — окрикнул Андрей. — Постой! На вид белесые кости казались легкими. Однако парусина скребла землю, и впряженный в нее старик налегал на веревку всем телом, сгибаясь ниже травы. Бутенин плелся за Андреем и таращил глаза. Съехавший назад револьвер в кобуре болтался на обвисшем ремне и бил по ягодицам. А старик подтянул свою поклажу к неглубокой в лопатный штык яме и, кряхтя, начал складывать в нее кости. Он будто оглох и ослеп, а из ввалившегося рта вырывались неразборчивые звуки. Он укладывал кости плотно, подгоняя их одну к одной, наверное, чтобы влезло побольше. Выкопанная на солончаке яма уже наполовину была заполнена, и среди человеческих останков Андрей заметил выбеленный солнцем винтовочный приклад, сабельные ножны и несколько крупных конских костей. «Идем, а?» — прошептал Бутенин. «Идем, ну его». Андрей огляделся. Черное пятно солончака было ископано в кривь и в кость. На приземистых холмиках от весенних вод выступали белые разводья, похожие на морозные узоры. Между тем старик закончил работу и поднял голову. — Пошли, — тормошил Бутенин. — Ты глянь, глаза-то, глаза у него какие, айда! Андрей попятился. Зениц у старика не было, либо они совсем выцвели, как выцветает на солнце холщовое полотно. Над ископанным солончаком взметнулась пыль. Горячий вихрь вытянул ее в трубу, поднял к небу и понес над весенней зеленой степью. К железнодорожному полотну они вышли за полдень и сели отдыхать на раскаленный рельс. Андрея не покидало ощущение, будто он только что плавал и тонул в штормовом море. И вот теперь его выбросило на сушу, и под ногами наконец хрустела и гулко отдавалась земная твердь. Степные травы у насыпи росли густо, качались под ветром, кланялись во все стороны, и теперь было боязно ступить туда. И если бы сейчас снова принудили идти в степь, Андрей не сделал бы и шагу от железной дороги. Рельс обжигал руки, а он держался за него и радовался про себя, блаженный и счастливый. Наверное, Бутенин испытывал то же самое, поскольку жмурился на солнышке и улыбался. На какой-то миг Андрею почудилось, будто они вовсе и не ходили в степь, и высланная костями земля то ли привиделась, то ли приснилась. «Идем», — скомандовал он и поднялся с рельса. Он был уже далеко, когда его догнал Бутенин. Версты три они шли молча. Конвоир все пытался затеять разговор, веселел на глазах, наливался какой-то ребячей жизнерадостностью и азартом. Он то прыгал через шпалу, то семенил, наступая на каждую, или становился на горячий рельс и, балансируя руками, бежал так, пока держал равновесие. Андрей шел, стиснув зубы. Веселость Бутенина раздражала его. Он старался не думать о нем, не замечать, но мысли упрямо притягивались к его болтовне, и глаз ловил его белые ровные зубы, открытые в улыбке. «Мне ведь велено доставить тебя в Москву живым и невредимым. Кровь из носа», — откровенничал меж тем Бутенин. «Потому и таскаю за тобой, как тень. Мне ведь и оружие применять запрещено. По секрету скажу, с поезда не я стрелял. Комендант да солдат с охраны, а я только вверх, чтоб пугнуть. Я б скорее коменданта срезал, чем тебя. Так-то. Андрей молчал, и это было расценено конвоиром как одобрение. Бутенин заговорил тише и доверительней. Я как на духу перед тобой. Может, это судьба, что меня сопровождать назначили? На этот счет свой расклад имеется. Сам подумай. Если назначат тебя в Москве...